«Итак», — продолжал он, избавившись от псевдосигареты, — «вы считаете, что у меня нет шансов вернуться домой?» «Мы не дадим вам этого шанса. Порядок есть порядок». «Ага. Значит, теоретически это возможно». «Зря надеетесь. Учтите, если с вами будет много хлопот, мы вас...» Подольский печально улыбнулся. «Ну и черт с вами», — со злостью подумал Васин. «Все равно не останусь в этом дурдоме. Ладно, побуду немного ликвидатором, научусь пользоваться установкой, а там уж... Посмотрим, кто кого хитрее». «Что мне придется делать?» — спросил он, стараясь быть спокойным. — Инструкции очень сложные, на пальцах объяснить невозможно. Могу вам сказать, что работы станет меньше. Во-первых, как вы сами сказали, Родион Терентьевич скончался, а он доставлял нам большую часть хлопот. Во-вторых, нашлась установка, и мы, наконец, сможем ее отключить. После этого придется работать только с некоторыми остаточными явлениями, а это уже совсем другое дело. Вам, как нелегалу, придется работать, скорее всего, на линии или на внешней поверхности. Хорошо бы поменьше терминов. Это значит, что мы забросим вас куда-нибудь в середину прошлого века, и вы будете выполнять там различные несложные поручения. Работа спокойная, хотя порой и кропотливая. А что это за внешняя поверхность? Это условное название. Оно исходит из тригонометрической модели мира. Дело в том, что так называемые парадоксы времени не всегда выливаются во взрывы и катастрофы. Не понимаете? Объясню. Когда вы отправляетесь в прошлое и убиваете там своего дедушку, кто тогда обеспечит вашему отцу, а значит и вам, путь на этот свет? Другой дедушка? Не упрощайте. Вы можете убить своего дедушку, но вы не измените этим хода событий. Просто произойдет перенапряжение полей, а затем сбой. Этот сбой либо вызовет аномальное явление в реальности, либо выйдет на внешнюю поверхность. Васин тяжело вздохнул. «Вижу, что опять не понимаете. Хорошо, я продолжу. Простите, не помню, в ваше время уже были жидкостные процессоры?» «Ну, были какие-то, но насчет жидкостных не уверен». «Ну, все равно. Вы должны знать, что когда в компьютере происходит сбой, он сразу образует так называемые хвосты. Это большие бессмысленные файлы, где перемешано все. Обрывки программ, текстов, таблиц. То же самое происходит и на внешней поверхности мира». Из-за сбоев образуются некие замкнутые пространства, совершенно беспорядочные и нелогичные. Они не поддаются изучению, это нестабильная реальность. Но представьте, там тоже живут люди. Мы, кстати, дали одному религиозному агентству конфиденциальное задание приготовить теорию, согласно которой на внешнюю поверхность переселяются души погибших в темпоральных катастрофах. Это на случай, если не удастся сохранить нашу тайну. Понимаете? «Нет». «Поймете. Работа на внешней поверхности гораздо труднее, чем на линии, но эффективнее. Потому что там сходятся все критические линии. Наши сотрудники предотвратили уже несколько катастроф, не менее серьезных, чем Очаковская. На линии это им не удалось бы». «Ох-охо», — протяжно вздохнул Васин. «Голова уже гудит от ваших рассказов. Могу предложить внутривенный стимулятор». «Не надо. Давайте лучше спать». Подольский с облегчением встал и сходил за постелью. Он принес тонкий, но удобный матрасик и спальный мешок. Свет на кухне погас, и воцарилась тишина. Васин жутко хотел спать, но ничего не получалось. Он был слишком возбужден вновь открывшимися обстоятельствами. В жизни каждого человека случаются скверные ситуации, и почти всегда из них можно было найти выход. Пусть плохонький, но можно. Но сейчас мозг и психика Васина были перегружены. Выход виделся только один — залезть на самый высокий небоскреб и испытать свое тело на летучесть. Итог предсказуем и почти желаем, потому что весь мир превратился в холодную пропасть. Васин летел в нее, ожидая худшего. Зацепиться было не за что. Он с полчаса метался по своей постели, потом встал. Тут же сработала автоматика, и на стенке зажегся небольшой указатель — туалет. Но Васину не нужен был туалет. Он нашел входную дверь, повернул ручку, потянул на себя. Дверь открылась. За ней была стена, глухая, гладкая, без ручек, без кнопок, без замочных скважин. Откуда она взялась, оставалось только догадываться. «Не выбраться», — подумал Вася и вернулся в свой спальный мешок. Через час ему удалось-таки заснуть. Следующее утро подарило, наконец, Васину возможность полюбоваться Москвой конца 22 века. Он сидел на переднем сиденье большой красивой машины, летевшей по широким улицам, и вертел головой во всех направлениях. Рядом помалкивал Подольский. Одной рукой он задумчиво щипал усы, а другой держал джойстик управления двигателем и колесами. Москва и впечатляла, и пугала одновременно. У Подольского был какой-то особый пропуск, благодаря которому они ехали не по тоннелям, а по наземным трассам, по ажурным мостам и эстакадам, поднимавшим их над целыми кварталами. Васин одновременно видел столько непонятного, что на уточняющие вопросы просто не было времени. Он уже не удивлялся огромным сверкающим зданиям, странным машинам, проезжающим мимо и пролетающим выше. Внимание Васина больше привлекали детали, которые давали гораздо более яркое представление об особенностях этого нового мира. Он задирал голову, чтобы разглядеть абсолютно голого человека, подвешенного зачем-то на столбе в большом прозрачном мешке. Он едва не вывихнул шею, оглядываясь на группы живых скульптур, шагающих, ползающих или прыгающих в пределах отведенных им площадок. Он наблюдал за летающей машиной, которая легко подцепляла и вытаскивала из заторов отдельные автомобили. Но пробки были редкостью, поскольку далеко не всем машинам разрешалось двигаться по поверхности. Основная часть рычащей, дымящей и пылящей автомобильной армии находилась в подземных тоннелях. А иногда среди нагромождения футуристической экзотики вдруг узнавалась какая-то старая улица или даже одно здание. Мелькало нечто знакомое по открыткам, телевизионным заставкам и личным впечатлениям. В такие моменты сердце Васина вдруг сжималось. Но затем следовали новые впечатления, и они легко затмевали приступы ностальгии. Настроение было подпорчено одним обстоятельством. Подольский сказал, что везет Васина на совещание к директору департамента Светозару Климову. Васин понимал, что сейчас какие-то люди начнут решать его судьбу. А ему очень не нравилось, когда этот вопрос находился в ведении чужих людей. Проблемами своей судьбы он хотел заниматься сам. Тем более, что решение в его пользу не ожидалось. Васин готовился проявить максимум своего ораторского мастерства, чтобы убедить ликвидаторов отправить его домой. И твердо решил сделать все, чтобы добиться своей цели. «Мы на месте», — сказал, наконец, Подольский и остановил машину в узком, но светлом дворе с аккуратно постриженными газонами. «Что дальше?» — спросил Васин. «Подождите, это я не вам». Не успел Васин спросить, а кому, как из невидимого динамика раздался мужской голос. «Ждите внизу, я сейчас спущусь». Через минуту из отделанного зеркалами подъезда выбрался широкий, довольно неуклюжий человек в черных брюках и пиджаке. Одним из своих толстых пальцев он ковырял в зубах и вообще имел такой вид, будто только что из-за стола. — Это и есть Светозар Климов, — сказал Подольский. — Ко мне сегодня нельзя, — сообщил директор, вваливаясь в машину. — У меня гости, и там неудобно разговаривать. — Остальных ждать будем? — поинтересовался Подольский. «А кого ждать? Я больше никого звать не стал. Дело простое, сами решим». Он, наконец, обратил внимание на Васина. «Вы и есть тот самый?» «Да», — поспешно согласился Васин, пока его не обозвали тромпом, нелегалом или другим обидным словом. «Интересно. Нелегалы — это редкость. Я сегодня уже прослушал запись вашего вчерашнего разговора с моим коллегой. Вы, насколько я понял, упрямый человек, и нам нужно срочно решать, что с вами делать». «А разве есть варианты?» «Вам же вчера объяснили. Вы можете работать либо на линии, либо на внешней поверхности. Вы даже можете сами выбрать, где именно. Лично я советую внешнюю поверхность. Там гораздо интереснее. Я сам провел там 2 биологических года и каждый день не уставал удивляться. Представляете, я там однажды встретил своего двойника. Его тоже звали Светозар Климов. Но работал он лесовиком. Представляете?» «Работы сейчас меньше будет». Зачем-то напомнил Подольский. Васин в этот момент решил один важный для себя вопрос. У него была припасена тема для разговора. Он продумал ее заранее, но не знал, пойдет ли она ему на пользу. И все же он решился. «Мне кажется, вы зря думаете, что работы будет меньше», — сказал он. «Я могу сейчас здорово подпортить вам настроение. Дело в том, что здесь, в Москве, живет еще один нелегал». Подольский и Климов переглянулись. «Ну вот», — сказал директор. — То ни одного, то целая команда. Продолжайте. Вы, наверное, думали, что ваш дорогой Родион Терентьевич тихо прятался себе в 20 веке? — Конечно, — уверенно пожал плечами Подольский. — Он был очень дисциплинированным и трезвым человеком. Мы все считаем, что неприятности, которые на него свалились, — это чистая случайность. И если бы он не скрылся, мы бы добились отмены приговора. — Ну тогда слушайте. Этот ваш образцовый гражданин занимался у нас организацией заказных убийств. — Убийств, — кисло проговорил директор. — Не наш профиль. Это пусть криминальная милиция занимается. — Более того, — продолжал Васин, — убийство совершал ваш современник. Вы хорошо меня поняли? Он вытаскивал отсюда человека, чтобы убивать людей там, у нас. По-моему, для ваших темпоральных структур это не самое полезное открытие. До собеседников наконец дошло. — Это уже не шуточки, — обронил внезапно побледневший Подольский. — И это тоже не все. Несмотря на то, что Родиона Терентьевича больше нету, работа у вас меньше не станет, и ваши неприятности будут продолжаться. Потому что, кроме меня, здесь есть еще один человек из 20 века. И он не просто живет здесь, а, насколько я понял, регулярно совершает прыжки туда-сюда, активно изменяет прошлое в своих корыстных целях. И плевать ему на ваши климатические аномалии, темпоральные сбои и прочее. Только вчера его люди пытались похитить установку, а ваши дураки-спецназовцы всех до единого отпустили. Васин откинулся на спинку кресла, кусая губы. От волнения ждал, какую реакцию вызовут его слова. Если все пройдет благополучно, он убедит их, что остановить Глинского им не под силу. Что это может сделать только он сам, майор Васин, и для этого ему необходимо вернуться в привычную среду. И, между прочим, как раз я и занимаюсь расследованием того, что творил у нас человек, про которого я рассказал, вместе с глубокоуважаемым Родионом Терентьевичем. Добавил он на всякий случай. В салоне машины повисла напряженная тишина. Его вдруг оборвал молодой женский голос. — Светик, ты скоро? Гости ждут. Голос звучал из-под пиджака Климова. — Подожди, милая, у нас серьезный разговор, — сдавленно проговорил директор. — Это жена меня зовет, — объяснил он удивленному Васину. — Приходи скорее, тут все скучают без тебя, — донеслось из-под пиджака. К машине приблизился сутулый оборванный дед с большой сумкой. Он постучал грязным пальцем в окно и спросил. — Живые иконы купите? — Нет, — отмахнулся Климов. — Посмотрите хоть! — не унимался дед и быстро достал из сумки металлическую дощечку с изображением Богоматери. Изображение двигалось, женщина укачивала закутанного младенца со стариковским личиком, ее губы шевелились. — Звук включить? — настырно спросил дед. — Проваливай отсюда! — рявкнул Климов. Затем он повернулся к Васину. — А вы сами знаете этих людей? — Только одного, его зовут Петр Николаевич Глинский. — Да мало ли как его зовут, вы его лицо помните? — Конечно, я только вчера разговаривал с ним. Ликвидаторы еще раз переглянулись. — А адрес вы знаете или гражданский номер? — Нет, этого не знаю. — Ясно. Значит, будем искать его по изображениям. Надо вызывать милицейскую лабораторию. Подольский достал из-под панели телефонную трубку, протянул ее директору. — Вызови сам, я там никого не знаю. Климов, пожав плечами, взял трубку. — Василиса, здравствуй, милая. Это я. — Ага. «Нормально все. Нет, подошли ко мне, пожалуйста, патруль. Да, прямо к дому. Человек надежный нужен, чтобы не болтал. Срочно, милая. Обязательно позвоню». «А зачем милицейская машина?» — спросил Васин. «Нужно установить личность вашего знакомого, а у нас нет никакой аппаратуры. Но мы имеем право использовать для наших нужд возможности милиции. Правда, это не часто нужно». Патруль приехал на удивление быстро. Это была угловатая, мрачная машина, без какого-либо намека на ту изящность и стремительность, которые отличались все местные средства передвижения. Климов вылез и коротко переговорил с водителем, молодым рыжеволосым парнем в синей форме. Затем он поманил пальчиком Васина. Васин вышел и пересел в кабину патрульной машины. Ему показалось, что он попал не в милицейский бобик, а в лабораторию, набитую несусветным количеством панелей, экранов, кабелей и еще бог знает чего. Выглядело это впечатляюще, однако завидовать Васин не стал. На своем опыте он знал, что сложная техника мало способствует раскрываемости преступлений. Она просто помогает в работе, вот и все. Патрульный милиционер попросил Васина повернуться к нему и приложил ему на виски два проводка с липкими дисками. Затем он установил прямо перед Васиным небольшой экран на гибком кронштейне. — А током меня не шарахнет от вашего хозяйства? — — поинтересовался Васин. Вопрос остался без ответа. Милиционер молча возился с выносной антенной, удлиняя и сгибая усики. Вскоре он удовлетворенно хмыкнул, видимо, все прошло удачно. «Сейчас вы увидите на экране лица различных людей», — сказал он, повернувшись к Васину. «Сидите спокойно, взгляд от экрана не отводите и постарайтесь не моргать. Хорошо?» «Хорошо. А сколько человек вы собираетесь мне показать?» «Около 4 миллионов. Ну, всех, кто имеет лицензию на проживание в центральных районах Москвы». Васин застыл, чувствуя, как по лицу расползается глупая ухмылка. 4 миллиона, вы говорите? И в каком году мы закончим просмотр?» «В каком смысле?» «Ну как? Если на одну фотографию я буду тратить, скажем, секунду, то... Подождите, сейчас подсчитаю». «Почему секунду? В секунду будет проходить от 2 до 6 тысяч фотографий, в зависимости от вашей реакции. Если у вас нормальная реакция, то можем увеличить скорость». «Реакция у меня нормальная, в том-то и дело». «Он нелегал», — сказал вдруг заглянувший в окно Климов. «Он ничего не знает здесь и всему удивляется». «Нелегал?» — искренне удивился милиционер. «Никогда не встречался с нелегалами. Будем знакомы, меня зовут Глеб». «А меня Саша. Ну ты все-таки объясни, как я со своей нормальной реакцией успею за секунду разглядеть 6 тысяч фотографий». «А вам и не надо ничего успевать. Ваше подсознание успеет. А мы засечем». Глеб потрогал пальцем датчик на лбу у Васина. «Вы только не отвлекайтесь, когда будете смотреть». «Ясно», — пробормотал Васин. Ему не очень хотелось, чтобы посторонние копались в его подсознании, но выхода, похоже, не было. «Ты собираешься показывать мне всех жителей Москвы?» «Сначала центральные районы. Если не получится, посмотрим и окраины». «А с чего вы решили, что у вас есть его фотография?» «Если он живет в Москве, значит, он зарегистрирован. Он не пробыл бы здесь и 3 дней нелегально. Вот вы на какой день попались?» «Я на 2-й. Ну а зачем показывать все 4 миллиона? Зачем показывать женщин, детей?» Глеб задумался. «Действительно, сейчас я исключу из списка женщин и детей». Он выдвинул из панели клавиатуру. «Исключи заодно и мужчин моложе 40 лет», — посоветовал Васин. «Он выглядит на 50 или около того». «У меня все готово», — сказал, наконец, милиционер. «Начнем». Разумеется, никаких лиц Васин разглядеть не мог. На экране было мутное овальное пятно. Минут через 10 Глеб отключил аппаратуру. «Отдохните пока. Я засек уже 4 сигнала, сейчас мы их посмотрим». Васин протер руками глаза, заметно утомившиеся после непривычного упражнения. Ему не очень верилось, что его подсознание смогло выделить из этой мути на экране какое-то лицо. «Ну что?» — спросил Климов, просунувшись в окно машины. 4 сигнала!» — ответил милиционер. «Сейчас будем смотреть!» Он коснулся плеча Васина. «Посмотрите, это тот, кто вас интересует!» На экране обозначилось лицо пожилого человека с веселыми глазами и растрепанной шевелюрой. Он был похож на Глинского. Пожалуй, с помощью гримера его можно было бы сделать двойником Глинского. Но это был не Глинский. «Нет, не он!» «Ладно, а этот?» Следующий портрет был похож еще больше. Смущали только детали, но их можно было отнести за счет ракурса съемки и освещения. Видимо, сомнения достаточно ясно отразились на лице Васина, потому что Климов, который был рядом и заглядывал в окно, спросил. «Что, этот?» «Не знаю, очень похож». «Если не знаете, будем смотреть дальше». Но и все последующие снимки, хотя и были поразительно похожи на портрет Глинского, вызывали сомнения. «Будем проверять окраинные районы», — вздохнул милиционер. «Мне опять смотреть на экран и не моргать?» «Нет, теперь не надо. Мы дадим это изображение машины, и все, что на них похоже, она нам выдаст». «Светик, ты скоро?» — вновь раздался голос из-под пиджака Климова. «Не знаю», — с горечью ответил директор. «У нас тут серьезное дело». «Отвлекись на 5 минут, с тобой хотят поговорить по закрытому каналу». Климов нахмурился. «Ладно, сейчас подойду», — он кивнул Васину. «Наверное, там что-то случилось». Васин откинулся на спинку сиденья и задумался. Игры с чудо-аппаратурой отвлекли его от горестных мыслей, но проблема не исчезла. Нужно очень хорошо подумать, как использовать Глинского в своих интересах. Допустим, его сейчас найдут. Прибор действительно творил волшебство. Что дальше? Что можно придумать, если не знаешь методов их работы, свойств темпоральных полей и прочей чепухи? Но думать нужно. Потому что Васин не собирался работать ни на линии, ни на внешней поверхности. Он хотел работать только в своем УВД, в своем прокуренном, но родном кабинете, Спорить со Сливко про пистолеты, подкалывать Татошку, отмечать с приятелями дни получки в пивбаре. Раздалось урчание, и на колени Васину упали 12 листочков с портретами разных людей. Он перетасовал их и без труда выбрал портрет Глинского. Такого же улыбающегося и жизнерадостного, как и в жизни. Подсознание не подвело, да и аппаратура была хороша. Васин даже позавидовал. «Это он!» — сказал Васин и протянул карточку милиционеру. «Ага!» — ответил тот и потянулся к клавиатуре. «Посмотрите, все правильно!» На экранчике появился текст. «Глинкин Петр Николаевич». Далее шли малопонятные цифры и значки. «Глинкин?» — удивился Васин. Собственно, удивляться было нечему. Только идиот в такой ситуации не изменил бы фамилию. Правда, изменения были чисто символическими, но глупую электрическую машину этим обмануть можно. «Отчество какое редкое!» — удивился милиционер Глеб. «Скажи, а легко у вас здесь сделать фальшивые документы?» «В каком смысле?» «Ну, скажем, если я захочу втайне от всех изменить имя, фамилию, данные о месте жительства...» «А какому идиоту это может прийти в голову сделать такое?» «Ну, допустим, преступнику, который хочет скрыться...» «Не, так делать никто не станет, даже преступник. Когда человек рождается на свет, на него заводят начальный счет в банке, каждый год начисляются проценты, ему полагается бесплатное образование, медпомощь, права на собственность и еще много чего. Так зачем менять документы и лишаться всего этого?» «Ну, возьмем, к примеру, меня. Я человек из прошлого, никто меня не знает, ничего у меня нет, а я хочу стать полноправным членом общества, чтобы никто не догадался, откуда я. Легко это сделать?» «Удостоверение личности достать можно, но зачем? Если нет денег, нет государственного наследства, вы сами придете и сдадитесь в социзолятор. Ведь все права человека определяются задолго до его рождения, и ничего получить вы не сможете». «Ясно», — сказал Васин, чувствуя близость тайны. «А если я отправляюсь в прошлое и там как-то определю свои права?» «Вообще-то я про это не думал. Наверное, можно». «А вы для себя спрашиваете, или у вас сомнения насчет этого человека?» «Очень большие сомнения». «Если хотите, проверю. Хотя это не мое дело. Этим ликвидаторы должны заниматься». Но проверить они ничего не успели, потому что возле машины появился бледный, перепуганный Климов и выпалил. «На Дмитровском тоннеле открылся. Поехали скорее. Нужно эвакуировать людей и ставить блокираторы. Вызовите подмогу. Поедем по резервным трассам. Я уже договорился, нас пропустят». Он бросился в машину Подольского, который все это время скучал один, и обе машины рванули с места. «Что там открылось?» — переспросил Васин. «Это их штучки, я не разбираюсь». К своему удивлению, Васин заметил, что Глеб бросил управление и вновь занялся своими приборами. Машина ехала как бы по пустым эстакадам над домами. «Сейчас проверим все, что по нашей части», — сказал милиционер. — И имущественные счета, и государственные завещания, биографию сейчас узнаем. Он активизировал сразу несколько экранов и занялся своими кнопками. Васин некоторое время следил, пытаясь что-нибудь понять, но ничего не понял и отвернулся к окну. Автомобиль мчался с огромной скоростью, разглядеть что-либо было трудно. Сзади, не отставая, неслась машина Подольского. — Есть что-нибудь? — поинтересовался Васин через несколько минут. «У него все в порядке. Лицензия на жительство в Москве, аккордная собственность по государственному завещанию, гражданский духовный сан с правом возглавлять тайные общества. Если вы думаете, что это все фальшивое, могу сейчас составить файл команду, чтобы его начали проверять негласные службы». «Я не просто думаю. Я уверен, что этот человек — жулик. Он такой же нелегал, как и я. И ничего своего, никаких счетов и завещаний у него быть не может. Какая у него там собственность?» «Вот, смотрите. Коммерческая община «В путь», сервис «Цитадель», «Транс-Турбо». Но это не в Москве». «А где, где?» «Смотрите сами». Васин взглянул на экран и увидел название своего родного города. В этот момент все тайное стало явным. Последний кирпичик его предположения лег на свое место. По одному из экранов вдруг пошли помехи, а затем на нем появилось лицо улыбающейся девицы. «Если вы переведете 1,5 минимальных кредита на счет 82А16/17, я прочитаю вам стихотворение на любую тему», — сообщила она. «Это служебный канал», — спокойно сказал ей Глеб. «Извините». Девица исчезла, вновь освободив экран для невразумительных знаков и таблиц. «Мы почти приехали», — сообщил милиционер. «Ты собирался составлять какую-то команду», — напомнил Васин. «Уже составил и передал диспетчеру. Думаю, там как раз начали этим заниматься. Минут через 15 узнаем результат». «Весело у вас», — заметил Васин. «Раскрывайте преступление, не выходя из машины». Он посмотрел по сторонам. Автомобиль мчался теперь по широкой оживленной улице с несколькими рядами движения. Однако с каждой сотней метров число встреченных и попутных машин заметно убывало. Они сворачивали в боковые улицы, подчиняясь командам дорожных сигнализаторов и милиционеров-регулировщиков, которых здесь было очень много. «Так куда мы все-таки едем?» «Мы на Дмитровском. Где-то здесь открылся туннель». «Какой еще туннель? Новая линия метро, что ли?» «Да не! Я не очень в этом понимаю. Это связано с вашими экспериментами по сворачиванию времени». «Вашими», — обиженно подумал Васин. Скоро шоссе стало практически пустым. Васин увидел, что впереди путь перегорожен забором, собранным из оранжевых щитов. В нем был один узкий проход, но и его закрывала патрульная машина. Навстречу им вышел человек в синей униформе. «Мы по вызову», — сказал ему Глеб. «Я понял. Придется минуту подождать. Сэйчас будут выезжать автобусы-эвакуаторы с людьми». «Много людей вывезли?» — поинтересовался Климов из окна своей машины. «Почти всех. Осталось два детских клуба и еще несколько квартир в жилых домах». Васин увидел, как из разрыва в ограждении выползают четыре округлых автобуса, напоминающие дирижабли на колесах. «Проезжайте», — разрешил постовой. За ограждением людей не было вообще. Только несколько патрульных машин стояло по периметру. Было немного жутковато видеть вымершим целый участок большой оживленной улицы. Глеб подкатил к стоящим неподалеку коллегам. «Где?» «Заезжайте вон туда, под арку, сами все увидите». Они свернули под арку. Там стояла еще одна цепь ограждений. Метровый щитовой забор замыкался вокруг квадратного четырехэтажного здания с выпуклыми зеркальными окнами. Вдоль забора стояли люди в темно-серых комбинезонах, по которым Васин легко узнал штурмовиков боевой общины департамента. Здесь же прохаживался их руководитель, штурм-капитан Ракитин. Самым странным было то, что основание дома почти наполовину оказалось погруженным в облако желтого светящегося тумана, такого же, который Васин видел между дисками переноски. В кабину заглянул Климов, нервный и злой. «Вот, видите!» — с негодованием воскликнул он. «А ведь Очакова тоже начиналась с этого. Вы в этом виноваты, вы и ваши знакомые». «Сами вы», — подумал Васин. «Из машины пока не выходите», — предупредил Климов. «Мы пойдем узнаем, что там к чему». «Пойду и я посмотрю», — сказал Глеб, оставив Васина одного в кабине. Васину пришлось лишь наблюдать. В квадратном здании еще были люди. Приземистая машина с выдвижной платформой протянула через забор свою стрелу и снимала с подоконников немногочисленных пострадавших. Васин чувствовал себя неуютно. Причиной этому было упоминание об Очакове. Ему не хотелось, чтобы здесь сейчас вздрогнула земля и начали рассыпаться здания. И вдруг в кабине сам собой зажегся один из экранов. Васин повернул к нему голову и даже вздрогнул от изумления. На него смотрел Петр Николаевич Глинский, собственной персоной. «Наконец-то я тебя нашел!» — проговорил он, хищно прищурив глаза. В лице Петра Николаевича произошли значительные изменения. Теперь Васин понял, что имел в виду нотариус Степанов, говоря, что Глинский превращается в психопата, когда дело касается денег. Похоже, сейчас именно их дело и касалось. Глинский утратил весь свой шарм, глаза его были злые, полны ненависти, губы дрожали. Казалось, дай ему топор, он не остановится, пока не зальет кровью целую улицу. Васину не хотелось, чтобы эта ярость была направлена на него. Но, видимо, дело обстояло именно так. «Я не знал, что ты такой шустрый!» — прошипел Глинский. «Быстро ты с местными ментами снюхался, скотина! Думаешь, я не знаю, что кто-то уже полазил по моим банковским счетам и лицензиям? Думаешь, я не догадываюсь, почему у меня сегодня уже дважды проверяли удостоверение? Это ведь твоя работа, признайся. Ну, отвечай!» «Ребята уже работают», — подумал Васин. «Не понимаю, о чем вы говорите», — буркнул он, хотя прикидываться дурачком было уже поздно. «Скажи, зачем тебе это понадобилось? Тебя уже оформили на работу? Или просто ты такой принципиальный, что остаешься ментом даже здесь? Учти, ничего хорошего тебе твои новые друзья не сделают. Они будут использовать тебя как туалетную бумагу. Поверь мне, я тут уже достаточно пожил и многое понял. И не надейся, что они отправят тебя домой». Васину осталось только молча пожать плечами. «Не знаю, что ты успел им наболтать про меня, Но я тебя остановлю. Где бы ты ни был, я найду тебя и заставлю заткнуться. Можешь считать, что это смертный приговор». Экран погас. Васину стало страшно. Нет, без всякой иронии, без кривляния и бравады, он признался себе, что с этой секунды по-настоящему боится за свою жизнь. Никогда еще никто целенаправленно не собирался его убить. Даже та вчерашняя стрельба в метро оказалась просто показухой, игрой в войну. Будь он сейчас дома, в привычной обстановке, он нашел бы способ защитить себя. Но тут... Васин потрогал кобуру под курткой. Глупо. Маленький пистолет, примитивный железный механизм против достижений науки 22 века. А что, если уже сейчас какой-нибудь цыган со своей электрической трубой сидит на соседней крыше и готовится поджарить Васина так же, как и Эдика Малютина? А что, если лазерный удар со спутника? Васин поспешно открыл дверь и вылез из машины. Попробовать пожаловаться Климову? Уж он-то должен знать, как уберечь своего будущего сотрудника. Хотя какие из них защитники? Тоже мне офицеры с научным прошлым. Он подошел к Климову с Подольским, которые, задрав головы, наблюдали за эвакуацией людей из здания. И тут он увидел, что у здания нет части стены. Как будто кто-то взял и отрезал ножом целый угол дома. «Эй, а где стена?» «Стена, скорее всего, уже гуляет на внешней поверхности», — ответил Климов, даже не взглянув на собеседника. «Тоннель расширяется. Надо отключать к чертовой матери установку, пока вся Москва не взлетела на воздух». Тут сзади раздалось натужное гудение, и Васин увидел четыре тягача, подвозивших на открытых платформах какие-то установки, похожие на авиационные радары, утыканные длинными иглами. «Блокираторы привезли», — с облегчением сказал Климов. «Пойду объясню, как устанавливать». «Ребят жалко», — вздохнул Подольский. «Предупредить не успеем». «Каких ребят?» «Наших, ликвидаторов. Их там пятеро останется. Один на линии, остальные на внешней стороне». «И что с ними будет?» «Неизвестно, они же там останутся. А там после отключения такое может начаться». «Так предупредите, а потом отключайте». «Не успеем. С ними нет связи, нужно открывать новый тоннель и посылать курьера. Дней пять на это уйдет. А блокираторы будут держать поле от силы сутки. За это время установка должна быть отключена». «Лучше мы там пять человек потеряем, чем здесь полгорода». Васин с тревогой посмотрел на спасателей, помогавшим двум женщинам слезать с платформы. Почему-то там наверху никто не помогал им перебираться на платформу, хотя это было куда опаснее. Он взглянул выше и увидел четырех перепуганных ребятишек, которые, как голчата, высовывались из окна и ждали, пока взрослые дяди обратят на них внимание. «Там дети!» — воскликнул Васин. «Что?» — рассеянно переспросил Подольский. «А, дети! Если все будет нормально, и до них очередь дойдет». «Что значит «будет нормально»?» — взбесился Васин. «Вы все тут с ума посходили!» Не говоря больше ни слова, он бросился к машине и запрыгнул в платформу. «Ты куда?» — невольно спросил один из спасателей. «Жить надоело!» «Ага!» — ответил Васин. «Отправляй!» Выдвижной рычаг вознес его к третьему этажу. Дети заволновались, загалдели, потянули руки. «Перелезайте, быстро!» — скомандовал Васин. Дети боялись. Им было трудно решиться ступить на шаткую платформу, висящую на 10-метровой высоте. «Ну!» — торопил их Васин. «Не бойтесь!» Темноглазая девочка лет 5 или 6 первая подступила к краю и протянула дрожащие ручки, ожидая, когда дядя возьмет ее покрепче и перенесет на платформу. И тут снизу раздались крики. Девочка, вздрогнув, отступила от края. Васин обернулся и увидел, что внизу началась суета и паника. Крошечная фигурка Климова металась между расставленными блокираторами, размахивая руками. В поднявшемся шуме он попытался разобрать хотя бы одно слово. Не удалось, но через пару секунд он все понял и сам. Желтое облако начало расти. Оно увеличивалось прямо на глазах, пульсировало, то надувалось, то опадало и неумолимо приближалось. «Быстрее!» — заорал Васин. Однако спешить было уже некуда. Раздался низкий рокот, все задрожало. Из желтого облака с пронзительным свистом вырвался длинный протуберанец и лизнул спасательную машину. Спасателей к тому времени там уже не было. Они разбежались, как только начались изменения в облаке. Васин хотел заорать, чтобы они вернулись на свои места и вытащили его вместе с детьми, но он не успел даже рта открыть. Платформа под ним сильно вздрогнула и начала валиться на бок. Он охватился пальцами за край подоконника и повис, царапая ногами стену. Тем временем выдвижной рычаг с громким скрежетом переломился и упал вниз. Вася не боялся высоты, боялся себя. Он боялся, что мышцы откажут ему в эту критическую минуту. Ему не было видно, что облако уже колышется под его ногами. Васин стиснул зубы и начал подтягиваться наверх. В спокойной обстановке милицейского спортзала упражнение «выход силой» давалось ему легко. Но здесь, на высоте 3 этажей, все было иначе. Наконец ему удалось выбраться на подоконник. Он перевалился через него в помещение, чувствуя, как конечности ходят ходуном от пережитого напряжения. И тут он увидел глаза детей, смотревших на него. Они были беспомощные, но в них теплилась надежда. Детям было все равно, что дядя только что едва не свалился с подоконника. Дядя сильный, он, несмотря ни на что, должен их спасти. Васин вскочил и выглянул в окно. Люди внизу были заняты собственными проблемами. Они отгоняли подальше свои машины, чтобы те, не дай бог, не попали в светящееся облако. Васину захотелось спрыгнуть вниз, взять кого-нибудь, а лучше всех, за шиворот и бить по перепуганным мордам, чтобы они поняли, что их долбанные машины подождут, а вот дети ждать не могут, они боятся. И тут он заметил, что один единственный человек не суетится. Штурм-капитан Ракитин. То ли у него не было здесь своей машины, то ли за него уже все сделали подчиненные, но он не бегал, не вопил, не занимался собственным спасением. Он смотрел прямо на то окно, из которого торчал Васин, и разговаривал с кем-то по рации. «Эй, капитан!» — крикнул Васин. «Про нас не забудь!» «Ждите!» — ответил Ракитин. «Какого черта ждать? Шевелитесь, сделайте что-нибудь, спасатель хренов!» «Ждите, я сказал!» Васин глянул вниз и невольно отшатнулся. Желтая волна продолжала подниматься. Она колыхалась уже метрах в 3 под ними. Васин не знал, чем грозится прикосновение с ней, но, судя по паническим крикам снизу, это должно быть что-то неприятное. «Эй, вы готовы?» — раздался голос штурм-капитана. «К чему? Смотрите вперед!» Васин посмотрел вперед. Прямо на него медленно плыло неуклюжее сооружение, похожее на сковороду с двумя ручками. Сковорода двигалась по воздуху, издавая легкий свист, будто из нее выходил сжатый воздух. «У вас 2 минуты!» — сообщил Ракитин. — Торопитесь, а то кончатся батареи! — Все у нас не слава богу! — пробормотал Васин и начал ставить детей на подоконник, не обращая внимания на хныканье. Сковорода причалила к подоконнику, зацепившись за него одной из своих ручек. Васин схватил подмышки темноглазую девочку. — Не бойся, малышка! — шепнул он и перебросил ее на мягкую поверхность спасательного средства. — Быстрее! — торопил их Ракитин. — Если ты такой быстрый, сам бы сюда поднялся! — буркнул Васин. Еще 2 малышей он переправил в сковородку без проблем, а вот последний убежал вглубь комнаты и забился под стол. Васин вытащил его за ноги, отволок к окну и прыгнул вместе с ним. Сковородка качнулась и отчалила от окна. Малыш вырвался и попытался было вскочить на подоконник, но Васин был начеку. «Куда?» — рявкнул он и швырнул мальчишку обратно. И вдруг от его движения сковородка покачнулась. Васин качнулся вместе с ней, выставил вперед руку, чтобы опереться о край, но почему-то рука провалилась в пустоту. «Не может быть!» — подумал он и сорвался вниз. Когда человек падает с большой высоты, он порой разбивается не потому, что сила удара об землю так уж велика, а от того, что ждет удара и напрягается, лишая свое тело главной защиты — подвижности. Так говорил инструктор по боевой подготовке, когда учил Васина расслабляться в падении или в драке. Но сейчас от тех воспоминаний не осталось и следа. Васин сжался в комок судорожно сведенных конечностей, зажмурил глаза и приготовился к удару об острые углы искореженной спасательной машины. Но его будто подхватила тугая воздушная волна. Он начал медленно опускаться, тонуть в ней. От непривычного ощущения кожа покрылась мурашками. Не успел Васин ничего предпринять, как ноги коснулись земли. Он легко удержал равновесие и открыл глаза. Вокруг висел плотный желтый туман. За ним не было видно ничего. Никакие звуки не проникали через эту пелену. Почему-то ногам стало холодно. Васин шагнул вперед и услышал внизу плеск. Оказалось, ноги по щиколотку погружены в холодную воду. Васин резонно решил, что нужно разобраться, в какую сторону идти, чтобы попасть к людям. Он выставил вперед руки, чтобы сослепу не ткнуться лбом в стену, и медленно двинулся. Вода шелестела под ногами, заливалась в ботинки. Было холодно и противно. Он шел очень долго, гораздо дольше, чем по его расчетам следовало идти, чтобы добраться до Клима и Подольского, до капитана Ракитина и детишек, которые, наверное, уже вне опасности. Васину пришло в голову, что желтое облако увеличилось и покрыло собой весь дом, всю улицу, а может и город. Он сам не заметил, как почти перешел на бег. Наконец туман начал редеть, перестал быть однородно желтым, сквозь него стали просачиваться темные пятна. Васин прибавил ходу и через минуту выскочил из пелены. Первое, что он услышал, был хриплый гвалт потревоженных ворон. По небу ползли уродливые черные тучи, похожие на растекающиеся в воде чернила. Васин стоял по колено в воде посреди неширокой улицы маленького двухэтажного городка. Все было очень обыкновенным, и покосившиеся заборы, и деревья, и сарайчики из серого горбыля, и дома с закрытыми ставнями. Все это поднималось из воды. Город был затоплен тихим, неглубоким наводнением. И еще эти странные тучи. Первым желанием было развернуться и броситься обратно в желтый туман, блуждать по нему хоть целые сутки, но найти тот роковой дом на Дмитровском шоссе, вернуться в бурлящую многолюдную Москву к знакомым людям. Но, обернувшись, Васин увидел, что желтое облако исчезло, оставив только едва заметный тающий шлейф. Васин больше не сомневался. Это и есть та самая внешняя поверхность, которой пугали его ликвидаторы. Правда, пока ничего такого уж страшного он здесь не видел. Ну, подумаешь, наводнение, тучи. Страшным было то, что он оказался один. Неизвестно, какие люди тут живут и живут ли вообще. Неизвестно, что может произойти в любую минуту. Затеплилась лишь одна слабая надежда. Где-то здесь должны работать ликвидаторы. Найти их — значит спастись. Только реально ли отыскать неизвестного человека в незнакомом месте меньше, чем за сутки? С другой стороны, в случившемся был и один положительный момент. Васин не сомневался, что здесь Глинский со своими придурковатыми собратьями его не достанет. Вода под ногами была грязная и непрозрачная. Васин пошел, осторожно ступая, чтобы не угодить в яму. Ни единого движения, ни одного постороннего звука не доносилось в пустом городе. Дома были наглухо закрыты, но они не казались брошенными. Люди ушли отсюда только недавно. Васин нагнулся и закатал джинсы, пока они полностью не промокли. А когда распрямился, увидел, что из-за поворота выруливает, рассекая воду колесами, старый облупленный грузовик. Прятаться было поздно. Кузов машины был полон людей в серых солдатских шинелях. Все они смотрели на Васина и, похоже, очень радовались этой неожиданной встрече. Грузовик подъехал почти вплотную и остановился. Люди начали спрыгивать на землю, разбрызгивая воду высокими сапогами. У всех имелось оружие, винтовки, охотничьи ружья и еще что-то, что Васин не мог опознать. Его окружили со всех сторон. Он стоял, опустив руки, и пытался угадать, чего ждать от этих людей. На шинелях ни нашивок, ни погон, у многих бойцов небритые лица и злые глаза. Другие радовались, но это была хищная радость охотника, настигшего жертву. Последним из кузова выбрался невысокий, но крепкий человек с лицом командира. Он встал напротив Васина и, сощурив глаза, внимательно осмотрел его с ног до головы. — Надо же! — сказал он. — И не боится! — Ничего! — ответил кто-то из бойцов. — Сейчас забоится! Еще как забоится! — Что-то сумка у тебя маленькая. Не успел наворовать, что ли? А ну, показывай, что внутри. Васин пожал плечами и расстегнул сумку. Там почти ничего не было. Папка с бумагами, диктофон и кое-какая мелочь. — Хреновня какая-то! — поморщился командир. — Ты что, не успел еще по домам пошарить? — Хорош разбирать, ротный! — крикнул кто-то из бойцов. — Давай стрельнем по нему и все дела! Только тут Васин понял, что с ним не играют. — Кого стрельнем? — ошарашенно проговорил он. — Тебя, мародерская морда! Чего вылупился? — Кто мародерская морда? Вы что, фонарили тут все? — Отвечай, кто такой? — приказал ротный. — Теперь побольше наглости, — подумал Васин. — Наглых сразу не расстреливают. С ними сначала разбираются. — Майор милиции Васин, старший оперуполномоченный по особо важным делам, — четко сказал он. Шансов, что это произведет на бойцов впечатление, было мало, но все равно надо что-то отвечать. — Какой еще майор? — неуверенно проговорил ротный. Было видно, что Васин посеял в его душе сомнения. «Документы есть? А как же?» Васин протянул удостоверение. Ротный развернул обложку, растерянно посмотрел. «Откуда сам?» — поинтересовался он. «Там написано...» «Черт знает что! Какие хотят документы, такие и делают. У всех городов разные. А если я не поверю, что это настоящее...» Столь опасный вопрос Васин решил гордо проигнорировать. А то еще, не дай бог, потребуют командировочное удостоверение. Бойцы смотрели на него уже без хищного азарта. Значит, самый страшный момент преодолен. Васин знал, если люди имеют право стрелять без суда и следствия, то самое главное — остановить первый порыв. Дальше они начнут думать, разбираться. Теперь необходимо выдержать роль до конца. «Что же ты ходишь один, без формы и без оружия?» — укоризненно спросил ротный, возвращая документы. «А если бы шлепнули тебя?» «Почему ж без оружия?» — ответил Васин, и, чтобы развеять сомнения, приоткрыл куртку и показал висящий под мышкой пистолет. Воцарилось странное молчание. Все, не отрываясь, смотрели на кобуру с видом величайшего изумления. Васин испугался, что сделал что-то не так. «Но с этого надо было и начинать», — робко проговорил командир. «Мы же не знали, что ты примагент. Вот взяли бы и шлепнули тебя. Командующий хоть в курсе, что ты здесь?» «Пока нет». «Ну, конечно. Для вас ведь законы не писаны». Сказано это было беззлобно, но Васин понял, нужно немедленно расположить к себе этих ребят, показать, что он такой же человек, как и они, нормальный, компанейский парень, хоть и агент. Теперь хорошо бы узнать, что это значит. Были мы тромпом, были нелегалом, теперь побудем и агентом, не привыкать. «Давно здесь?» «Не очень». «Где остановился?» Этот вопрос Васину не понравился, ответа на него не было, но ротный почему-то спохватился. — Извини, — спросил не подумавший. — Если хочешь, милости просим к нам в гарнизон. Хоть отогреешься. От этого предложения веяло обедом, отдыхом и сухой обувью. Васин готов был с радостью закивать головой, но следовало сохранять достоинство. — Далеко это? — Здесь, в городе. — Ну, значит, поехали? — Поехали, — пожал плечами Васин. В кузове было грязно и мокро. Васин с завистью смотрел на бойцов, обутых в сухие кирзовые сапоги. Они украдкой посматривали на него, болтая о чем-то между собой. Васин размышлял, как получилось, что с помощью одного пистолета он укротил целый грузовик вооруженных людей. Впрочем, сейчас это был не самый важный вопрос. Ротный перебрался к Васину и присел рядом. — Если не секрет, по каким делам у нас? — спросил он. — Не секрет! — охотно ответил Васин и приготовился вдохновенно врать. Он не хотел напускать на себя излишнюю таинственность, потому что начиненный секретами человек всегда вынужден демонстрировать другим недоверие. А это отталкивает. Васин считал жутким везением, что в первые же минуты ему удалось установить контакт с местным населением. Эти отношения стоило укреплять. «Человечка одного ищу!» — продолжил он начатую беседу. «Что за человечек? Может, я чем помогу?» Васин для правдоподобия порылся в сумке и достал фоторобот цыгана. Ротный повертел его в руках и отдал обратно. «Не знаю, судя по роже, это один из пещерников, но здесь ты их зря ищешь. Они за железкой живут, в горах где-то, мы туда не ходим». Васин почувствовал, что сердечко начинает стучать в ненормальном темпе. Он и не надеялся, что Ротный опознает цыгана, а показал его просто так, для продолжения игры. Но если этот тип действительно отсюда, это совершенно меняет дело. А почему бы и нет? Ведь и Глинский, и Родион Терентьевич намекали, что убийца недоступен. Откуда же им было знать, что Васина угораздит залететь на внешнюю поверхность? Но если цыган обитает здесь, тогда не нужно искать ликвидаторов. Гораздо проще воспользоваться лазейкой, через которую он проникает в настоящую реальность и совершает там убийство. Это даже лучше. Не придется спорить с ликвидаторами и уговаривать сделать исключение из их дурацких правил. Теперь необходимо срочно узнать, что такое железка, кто такие пещерники и где их искать. Времени в обрез, ведь меньше чем через сутки Климов обещал отключить установку. «Так бы и шлепнули тебя!» — еще раз усмехнулся Ротный. «Так просто взяли и шлепнули?» — рассеянно переспросил Васин. «А ты как думал? Вода только три дня как пришла, а мы уже пятерых к стенке приставили. А что делать прикажешь? Люди и так небогато живут, а тут еще ходит всякая шваль по домам и последняя забирает. Как с ними еще поступать?» «А где люди?» «Есть у нас на холмах поселок для временного проживания. Всем миром строили. Там, конечно, условия не очень, но ничего не поделаешь. Вода приходит, хоть и не так часто, как раньше. Знать бы, что здесь вода, строили бы на сваях. Зато тут земля прочная. У вас вода не приходит?» «У нас нет». «Хорошо вам. Тут нам из столицы советовали какие-то полости бетонировать, чтобы воды не было. Да только кто это делать умеет? А гравитация у вас стабильная? Гравитация? Ну, когда как. Вот и у нас когда как. Сейчас ничего, а в том месяце у меня двоих бойцов унесло. Одного потом нашли в степи, от костей одно крошево осталось. Слушай, надо бы тебе все-таки командующему показаться, от греха подальше. А то ведь не все такие добрые. Возьмут и стрельнут, не спросясь. «Пообедаем и сходим, хорошо?» «Сходим», — согласился Васин, а про себя подумал, что нужно будет любой ценой избежать встречи с начальством. Именно потому, что не все такие добрые. Разговаривая, Васин посмотрел по сторонам. Городок был, в общем-то, обычный и довольно однообразный. Чем дальше они ехали, тем ниже он становился. Двухэтажные дома сменялись частным сектором, приближались окраины. Однако по мере приближения к окраинам заборы у домов становились все выше и крепче. На некоторых даже висели клубки колючей проволоки, как на тюремных воротах. Бойцы вдруг задрали головы и возбужденно загалдели. Некоторые похватались за свои ружья. Васин тоже взглянул наверх и почувствовал, что ему становится нехорошо. В небе, не особенно высоко, шагала одинокая человеческая фигурка. Да, именно шагала, перебирая ногами. Она хорошо выделялась на фоне черных ползучих туч. Бойцов это ничуть не удивляло, а только веселило. Некоторые начали стрелять по небесному пешеходу, отпуская непонятные шуточки. «А ну, кончай базарить!» — прикрикнул ротный. «Хоть бы человека постыдились!» Фигурка вдруг заколебалась, потеряла очертания и бесследно растворилась в воздухе. «Мой выстрел был! Я стрелял!» — начали спорить бойцы. «Дети малые!» — проворчал командир. Терпение Васина иссякло, он просто умирал от любопытства и рискнул все-таки задать вопрос. «Часто у вас такое?» Он специально спросил безразличным тоном, надеясь, что собеседник сам как-то разовьет тему и хоть немного приоткроет тайну. «Да как везде!» — исчерпывающий ответ, — подумал Васин. Между тем жилые дома уже остались позади, а путь преградил бетонный забор, густо укутанный колючей проволокой. Грузовик въехал в могучие ворота, за которыми его встречали два угрюмых БТРа. Было видно, что ими пользовались нечасто. Машина миновала несколько длинных серых сараев и притормозила возле облупленного двухэтажного дома с маленькими, как поросячьи глазки, окнами. Здесь тоже была вода, но какая-то добрая душа позаботилась уложить вокруг деревянные мостки, и Васину не пришлось вторично мочить ноги. Внутри располагалась казарма, но не такая унылая, как бывает в стандартных армейских частях. Тут не было голых полов и стоящих в убийственном порядке кроватей. Большое помещение распланировали так, как было удобно, а не как положено. У входа стояла самодельная полка с посудой и банками припасов. На стенах висели выдранные из журналов страницы с женскими телами. У окна покоился объемистый черный корпус, из щелей которого выползали полоски горячего багрового света. Видимо, это была печка. Васин подошел к ней, снял носки с ботинками и присел на изрезанный ножами чурбачок. «Сейчас приду», — сказал ротный. «Потороплю там с обедом». Бойцы снимали шинели, оставаясь в простых гимнастерках без погон, переобувались и располагались на своих кроватях, отдуваясь, как после тяжелой работы. Один из них вдруг присел рядом с Васиным. «Можно посмотреть?» — тихо спросил он. «Что?» «Ну, вот это!» Он показал Васину под куртку. «Пистолет, что ли?» Боец с восторгом кивнул. Васин вытащил оружие из кобуры и извлек обойму. Боец осторожно взял пистолет в руки и осмотрел со всех сторон с выражением величайшего восхищения. «Пощелкать можно?» Васин пожал плечами. «Дай другим-то посмотреть!» Раздался возмущенный голос из-за спины. Оказалось, уже полотряда столпились сзади и глядели, как счастливчик играет со стабильным оружием Васина. Пистолет пошел по рукам. Каждый считал своим долгом примерить его к своей руке, уважительно покачать головой и выразить свою оценку. Оценки были только положительные, но Васин заволновался. Однажды у него уже взяли пистолет посмотреть, и это плохо кончилось. «А ну, разошлись!» — грянул вдруг голос ротного. Бойцы прыснули в стороны, поспешно вернув Васину оружие.